На лбу Абеля выступил холодный пот. Он догадывался, кто здесь добыча. Присутствуя он при сцене, разыгравшейся у ворот города, то отметил бы, что гарпия опять сменила наряд. Сизые крылья с белой окантовкой, аспидно-черный хвост, серо-белые штаны на птичьих лапах, точь-в-точь перистые облака в вечернем небе. Когти намертво вцепились в перила. Какие громадины! Овал небес, если она захочет. Килайна, сказала супруга мага-здоровяка. С чисто женской ревностью она изучала гарпию. Прекрасная соперница выглядывала из перьев, будто из волшебного платья. Мрачное проклятие, я могла бы догадаться. В ее устах слово «проклятие» звучало буднично. «Вы знаете наш язык», — улыбнулась гарпия, демонстрируя острые зубки. «Это хорошо. Не соблаговолите ли представиться, сударыня?» «Ладно, мужчины помалкивают, стесняются. Но какие церемонии между нами, слабыми женщинами?» «Наамамускулюс. В девичестве, Шавази. Маг высшей квалификации. Уточнять специализацию магичка не стала. Наама», — гарпия на миг задумалась. «Страус, если не ошибаюсь, Наальяднан, или Альеруб, Альяднан, меддийский диалект, Шавази, кажется, танец живота, вы, некромантесса, да, да, как вы догадались, толкователи имен обычно делали вывод, что я, танцовщица». Случайно, гарпия позволила себе вторую улыбку. «Я видела, как страусиное яйцо подвешивает над могилами, это означало воскресение и бдительность. Зовите меня Килиной, не утруждайтесь. Господа, к вам это тоже относится». Слетать вниз она и не думала. Сидела королевой на троне, склонив к плечу очаровательную головку, переводила взгляд с одного человека на другого. Килина собиралась явиться раньше, но опоздала. Эта смешная девчонка Герда. Уследить за цветочницей, бегущей по лабиринту города, оказалось труднее, чем предполагала гарпия. Дед был прав, курятник. Приходилось раз за разом снижаться, делать круги и охотиться на Герду, словно на верткого обезьяныша в кроне дерева. Хорошо, горожане не привыкли глазеть на небо, считая ворон. Гарпию заметили всего дважды, и без лишнего гвалта. Зато кошки стремглав летели прочь с обжитых крыш, и собаки заходились хриплым, испуганным лаем. О голубях и речь не шла. Сизари толстяки исчезали в чердачных окошках с неприличной поспешностью. Когда же девчонка остановилась, призывно размахивая свободной рукой, во второй она держала корзинку с цветами, гарпия снизилась, опустилась на мостовую, и с интересом выяснила, что это не веселый тупик, а перекресток кладбищенской и трубача Клауса. «Вам надо где-то жить», — без зазрения совести заявила хитрюга Герда, мило краснея. «Почему не у бабушки? У нас есть свободная комната, чистенькая, уютная, на третьем этаже, с балкончиком. Вон, видите? Он просто создан для вас. Прилетели, сели, и сразу в комнате. Никаких лестниц, являйтесь, когда угодно. Совсем недорого, а...» Килина хотела разбронить нахалку, подумала, и согласилась. Ей понравился балкон, да и домик выглядел милым. В конце концов, цветочница говорит дело, жить где-то надо. Почему не у бабушки? Тем паче, что бабушка Марго уже выходила из дверей, здоровалась и звала отведать свежих плюшек. Крылья и когти новой постоялицы не смутили старушку. Плюшки, чай, слово за слово, уверение, что веселый тупик под боком, и в такую рань грех торопиться. Короче, псоглавец Доминго успел благополучно найти капитана Штернблада, защитники больного поэта собрались во дворе всем отрядом, а гарпия только взлетела с балкона, в путь. К счастью, Герда не солгала. Дом Биннери и впрямь стоял рядом. «Расступитесь, господа. Вы заслоняете мне пациента. Вы собираетесь произвести осмотр?» — спросил лекарь Ковенант. Унылое лицо лейб-медикуса вытянулось еще больше. «Если да, я готов оказать. Я собираюсь произвести первый захват». «Захват». Лекарь тоже кое-что смыслил в языках. «Гарпия» — от глагола «харпезайн» — «хватать, похищать». «Хищники», — гарпии привыкли хватать и похищать добычу. «Это понятно. Но при чем тут пациент? Зачем хватать больного? Зачем его похищать, скажите на милость?» «Да, это необходимо, чтобы вынести диагноз. Господа, король доверил мне лечение сударя Биннери. Сейчас я предприму ряд действий, и хочу получить от вас заверение, что вы не станете вмешиваться, что бы я ни делала. Повторяю, ваше вмешательство исключено. В противном случае я немедленно покину Реттию. Что вы намерены делать?» спросил капитан Штернблат. Большей частью, просто сидеть рядом с пациентом. В остальном, это мое дело. Даже если мои действия покажутся вам опасными, вы не должны вмешиваться. Обещаете? Капитан кивнул. Обещаем. Рудольф Штернблат сказал это таким тоном, что оспаривать его право говорить за всех не решился никто. Многие еще помнили дуэль, случившуюся между капитаном Лейб-стражи и Проспера Кальроном, боевым магом трона, ее удивительный исход, и взгляд обоих дуэлянтов, который заморозил возмущенные трибуны, превратив буянов в овечек. «Хорошо. Прошу вас, отойдите от пациента. Вон к той клумбе. Спасибо. Итак, приступим». И гарпия, не говоря больше ни слова, сорвалась с перил. Взмахнув крыльями, вытянув перед собой лапы с ужасными когтями, хищником на добычу, она ринулась на спящего в кресле Томаса Биннери. Поздний Абель Крамштиль запишет в дневнике. «Я ничего не успел сделать. Я и понять-то ничего толком не успел. Помню страх. Липкий, молниеносный, он ударил меня под ложечку, и я задохнулся. Лишь сейчас, разбирая воспоминания, как пряха, кудель, я пытаюсь восстановить картину. Спасибо капитану Штернбладу. Он ответил на мои вопросы, скупо, посмеиваясь, но этого хватило, чтобы заполнить лакуны. Не все, такие рохли, как я, не всем суждено махать кулаками после драки. Я помню, как жуткое существо неслось на мэтра Томаса. Беззащитный, закутанный в пледы, он ждал смерти с покорностью и, как мне показалось, с радостью. Конечно, я преувеличиваю. Во сне нет ни покорности, ни радости, ни самого ощущения надвигающейся смерти. Но кто бы из нас не мечтал умереть во сне, в счастливом сне. Я хотел закричать, но горло сдавило, как петлей. Зато гвардейцы действовали, будто на учениях, с отменным хладнокровием и сноровкой. Тот, который стоял ближе к креслу, кинулся на перехват, подставляя себя под удар убийственных когтей. Второй выхватил кинжал, собираясь метнуть его в гарпию. Не знаю, успели бы они, и что вообще из этого получилось бы, глупо строить предположения, как замок на песке. Важно иное. Первый лейб-гвардеец, не добежав, рухнул, словно бык на бойне, оглушенный обухом топора в руках умелого мясника. А у второго исчез кинжал, вот только что сверкал в пальцах, собирался уйти в полет, и сгинул, как не бывало. Я неверно сложил кусочки мозаики. Разумеется, сначала исчез кинжал. Его отобрал у подчиненного капитан Штернблат. Я не видел, каким образом он это сделал, но оспаривать заявление капитана не могу. Мало ли чего я не видел. В конце концов, я не заметил и того, как кинжал совершил в воздухе полоборота, и концом рукояти ударил первого гвардейца в ямочку под затылком. Обладатель кинжала еще только завершал взмах рукой, полностью уверен, что продолжает владеть оружием, а его коллега уже валился лицом вперед, упав в опасной близости от кресла. Все это время псоглавец Доминго стоял, не шевелясь. «Отец ударит, сын вылечит», — с отменным равнодушием сказал капитан. «Пустяки. За годы, проведенные в Ритти, я не раз слышал любимую поговорку Штернблада. Ее цитировали все, кому не лень. Другое дело, что единицы догадывались об истинном смысле слов капитана. Его сын, лекарю графа Лафири, терпеть не мог столичного отца. Он отказал капитану, когда тот изъявил желание увидеть внука. Они не встречались даже на могиле жены рано овдовевшего капитана. Сын заранее узнавал о визите отца и сказывался занятым или уехавшим. Думаю, поговорка успокаивала Штернблада-старшего. Сладкая, неясная для посторонних ложь создавала видимость общности между формально близкими, но абсолютно далекими родичами. Впрочем, я отвлекся. Когда гарпия в последний, немыслимый момент свернула в сторону, чуть не задев когтями мэтра Томаса, и приземлилась у кресла, застыв в неподвижности, я услышал, как шумно выдохнул воздух маг, похожий на грузчика, его супруга. Захват осуществить несложно, знала Килина. Один единственный лепесток времени, краткий миг падения, тело становится невесомым, и душа обретает свободу, выскальзывая из плоскости тварного мира в пространство психонома. Мига достаточно, чтобы увидеть ближайшие из якорей, схватить цепь и вынырнуть наружу. Простая, грубая работа. Но для работы тонкой, а что тоньше коррекции чужой души, необходимо длительное погружение. Гарпия, проникая в чужой психоном, остается беззащитной. Внутри пройдут часы, а снаружи – минуты. Но эти минуты ты проведешь, застыв изваянием рядом с тем, чью душу исследуешь. Глухая, слепая, бесчувственная. Такова плата за вход. Перелет взорвал мироздание. Кили наметила на локоть выше головы пациента и влетела прямиком в грозовое небо. Воронка тайфуна с гостеприимством ада распахнулась перед гостьей, открывая аспидно-черный зрачок, трубу, канал, угольный колодец со стенами из бешено вращающегося вихря. Она падала в бездну исчезающей иллюзорного сейчас закладки между прошлым и будущим, воспоминаниями и чаяниями, мечтами и сожалениями, пока не рухнула в ночь. Психоном встретил ее упругим ударом ветра, несущего запахи лаванды и бугенвили, и горечи листьев, сжигаемых на кострах осени. Килина расправила крылья, поймала поток и не удержалась, расхохоталась от переполнивших ее чувств. Единение с психономом. Вы входите друг в друга, как меч в ножны, как двое нежных любовников. Неповторимый и чудесный праздник, сейчас. А люди, вы даже не представляете, насколько вам повезло. Владельцы странных континентов, на этих пажитях вы можете взрастить все, что пожелаете, пока живы. Рай и гиена, высокое и низменное, страсть и страдания, вы вольны засеять их сказочными драгоценностями, изумрудами прожитых мгновений, каждая из которых неповторима. Это ли не дар свыше? И на что вы его растрачиваете? Углубляетесь в воспоминания, эмигрируя в уже было. Предаетесь мечтам, отплывая в еще не было. Настоящее утекает песком сквозь пальцы, оставляя зияющие прорехи на ткани создаваемого мира. Вы жадно перебираете найденные когда-то медики и вожделеете серебра, не замечая ежесекундно сыплющегося на вас золотого дождя. Ветер усиливался. Килина стремительно неслась над окутанными тьмой землями. Внизу проплывали неясные очертания заброшенных городов и циклопических построек, не озаряемые даже робким лучиком света. Лишь вдалеке, на вересковых пустошах, жгли костры. Гарпия скользнула ближе к земле. То, что она ищет, не может таиться во тьме. Она знала это по опыту. В глаза ударило солнце. Из ночи она влетела в день, и не удивилась. Небо переливалось сияющими разводами, раскрашивая облака во все цвета радуги. Внизу рос город. Земля влажно лопалась, из нее красноголовыми подрябиновиками лезли белокаменные дома, блестя черепицей крыш. На холме кольцом башен боровиков встал к небу замок. Деловитыми опятами проклюнулись хижины предместий. Вот уже и букашки-хлопотуны на улицах засуетились. Нет, не здесь. Килина сделала круг над новорожденным городом, раздувая ноздри. Она даже облизнулась, пробуя воздух на вкус. Кислая медь на языке. Будоражащий запах перемен. Перемены пахнут смоленой пенькой, известковой пылью и рассветным бризом. Хотя псоглавец Доминго наверняка бы не согласился. Но псоглавец там, а мы тут. Долгий и чистый звук колокола в вышине. С востока долетает манящий, далекий отголосок. В нем спрятан карамельный пурпур зари. Туда, да, отозвалось эхо. Килина чувствовала. Лететь придется долго. Страна души поэта обширна, не чита иным куцым миркам. А паразит, видимо, притаился на другом ее краю. Путеводной нитью могло стать что угодно. Стайка стрижей с изумрудными крыльями, густеющие пряди воздуха, прожилки черных трещин на хрустале небосвода. Гарпия взяла направление, как гончая, след. Самый быстрый сокол не угнался бы сейчас за Килиной. Как обычно, внутри психонома тело гарпии изменилось. Лапы вытянулись, превратившись в сильные и стройные ноги, исчезли лишние перья. В поднебесье неслась не полуптица, но почти ангел. Лишь острые когти выдавали в ней опасную хищницу. Внизу плыли города. Ветхие лачуги, крытые соломой, соседствовали с дворцами, возведенными из радуг и цветов. Один из дворцов вдруг налился густеющим мраком. Цветы растеклись, обращаясь в смолу. Радуги выцвели, вот уже клубятся арки праха, грустно шелестя на ветру. Человек на осле покидал город, ставший чужим. Килина вгляделась. Уж не сам ли это Томас Биннери, Барт-изгнанник? Верно, он и есть. Один из якорей, яркое воспоминание, причудливо искаженное восприятием. Место, куда Биннери часто возвращается, но причина болезни не здесь. Она пролетела над сумрачным ущельем, на дне которого бродили неприкаянные тени. Эхо безмолвного стона долго преследовало гарпию. Ночь, пламя костров, искры до небес. Ввысь рвется дикая, вольная песня, бубен, гитара, скрипка. Аромат жарящегося мяса. Люди в нарядах из цветных лоскутов пляшут между огнищами. Вино, рекой, степь, дыбом, дым, коромыслом. В бархате неба сияют алмазные шляпки, вбитых в купол гвоздей. Можно подлететь ближе, коснуться звезд рукой, не боясь обжечься. Сияние холодно, как лед. День. Берег моря. Табуны волн с яростным ржанием обрушиваются на скалистый берег, взлетая брызгами белой пены. Это не метафора. Скалы атакуют бесконечные орды коней, прозрачных, переливающихся на солнце благородным нефритом. Рассыпаются мириадами жидких осколков, чтобы возродиться и вновь ринуться на приступ. На вершине скалы – замок. Сюда шум волн едва доносится. Кажется, замок спит тысячу лет, уставясь на море бельмами слюдяных окон. На главной башне застыли фигурки людей. Пятеро. Они неподвижны, словно навеки срослись с башней. Гарпия летит над скалой, над замком, над морем. Дальше от берега волнение стихает, волны делаются ленивыми, в них больше не угадываются фигуры жеребцов. Но в таинственной глубине кипит жизнь. Гибкие тела скользят под водой, а на дне, в городах, построенных из кораллов, обитают русалки, и люди с головами мурен, и многорукие шутники с пруты, и дивными садами колышутся водоросли, и рождается музыка, идущая из бездны. Правее, на горизонте, мелькнул остров. Сетчатый узор солнечных лучей, крики розовых чаек с клювами фламинго, водоворот, затягивающий в себя корвет с медными парусами, разлитый в воздухе комариный звон, от которого во рту появлялся горький вкус можжевельника, все ясно говорило. Цель близка. Берег прыгнул навстречу, как леопард из засады. Сети из паутины, хижины и раковины отливают перламутром. Безлюдье. Дальше, дальше, лес, на вершине каждого дерева, раскрытый веер из шелка. Посреди леса, плешью великана, погребенного стоя, холм. На вершине сражаются двое. На сей раз Килина узнала барда сразу. В руках его пели стальные молнии. Непомерно длинная шпага, чье острие истончалось в иглу, и догас лезвием чернее антрацита. С Томасом Биннери бился золотоволосый юноша. На его белой рубахе алело кровавое пятно, строго против сердца. Невидящие глаза пуговицы чучела, движение марионетки, ведомой жестоким кукольником. Юноша был мертв, но, тем не менее, продолжал бой. Палаш врос рукоятью в ладонь, плоть от плоти мертвеца. Клинки плели в воздухе кружевную вязь, оставляя за собой мерцающие шлейфы из бисерина калой росы. Безжалостная мелодия смерти взлетела грозным крещендо. Палаш Златокудрова отыскал брешь в обороне поэта и вошел в грудь Биннери. Томас сохнул и начал медленно, как во сне, валиться на спину. На лице его, одиноким путником в зимней степи, замерзала виноватая улыбка. Затылок коснулся земли. Мигом позже Биннери вновь был на ногах. Бой возобновился. По кругу. Бой, смерть, воскресение, и еще бой, и еще смерть, без конца. Второй якорь. Куда сильнее прежнего. Сражающиеся остались позади. За лесом блеснула серебряная нитка ручья. Здесь. У Килины невольно затрепетали ноздри. Она резко пошла на снижение. Благословенная тень посреди летнего зноя. Вода в ручье сладка на вкус, ее можно пить вечно, радуясь неиссякаемой жажде. Пригорок над ручьем, душистое разнотравье, в чьей глубине тлеют угольки цветов. Время от времени то один, то другой цветок взмывал в воздух, оборачиваясь чудо-мотыльком. Рой цветов бабочек вился вокруг головы поэта, сидевшего на пригорке. Босой, в льняной рубахе до колен, заросший мягкой русой бородой, Биннери улыбался. Эта улыбка разительно отличалась от той, что извинялась на холме за очередную смерть. Так погибший отличается от спасенного. Рядом с Биннери стояла арфа. Он не касался струн, арфа пела сама. Он не размыкал губ, слова рождались из ветра, шепота листвы, журчания ручья. Эхом смеялась плакучая ива, полоща ветви в воде. И, вторя музыке, и песне, и смеху, вокруг Томаса Биннери, легко и грациозно, не касаясь земли, кружились в танце четыре феи. Одна, бирюза и лазури, плоть от плоти ветра, с диадемой из серебра. Другая, пламя осени, багряница и янтарь, вся, натянутая струна, тронь, и зазвенит. Третья, зелень листвы, ласковый свет, лукавые искорки в глазах. Бархатная шапочка цвета малахита венчала ее голову. Четвертая, жемчуг и опал, нежность и сочувствие, и корона из белого золота, и шут карлику ног. Здесь ошибка исключалась. Райский уголок, блаженная идиллия, Именно отсюда больной не желает возвращаться, и угасает, счастлив и беспечален. Кто же из четверых? Паразит всегда умело маскируется, его нелегко распознать, и он силен. Килина уже с минуту сопротивлялась давлению, оно росло, мягко, но настойчиво выталкивая гарпию из психонома. Давление исходило от танцующих фей. Кто из них? Паразит могуч, но, к счастью, неразумен. Атаковать первым он не станет. Если не спровоцировать агрессию, он нарастит давление до невыносимого, заняв весь объем, и выдавит чужака вон. Дед был прав. Очень запущенный случай. У гарпии один единственный козырь. Паразит привязан к якорю, как младенец в утробе пуповиной связан с матерью. Он никуда отсюда не уйдет. Кто? Почувствовав, что задыхается, гарпия повернула обратно. «Я буду драться за душу Биннари», — сказала Килина, вернувшись. Абель заплакал, не скрывая слез. Он был готов ей лапы целовать, сумасшедшей птице, только за одни эти слова. Остальные молчали, переглядываясь. У кресла зашевелился и громко выругался, приходя в чувство, прыткий лейб-гвардеец. Больной так и не проснулся. Либер 2 свиреп, когда спровоцирован. Капыт 5. Словно капли в тумане, мы были, нас нет. Словно деньги в кармане, мы были, нас нет. Нас никто не поймает, никто не поверит. Нас никто не обманет, мы были, нас нет. Томас Биннари. Ничего. Да, совсем ничего. Абсолютно. Лейб-малефактор отошел в угол, где на крюке, вделанном в стену, висела клетка с ручным, третий год как слепеньким василиском царьком. Ящерок оживился, учуяв хозяина, кукарекнул и распушил гребень короной. Гукая, будто младенцу, Серафим стал кормить его семенами цикуты. Царек клевал с ладони, радуясь вниманию больше, чем угошению. Ишь, животинка! С грубоватой лаской бурчал старец, складывая ладонь горсткой, чтоб ящерку было удобнее. Вот кто меня больше всех вас, завистников, вот кто любит дедушку. Василиск был племенной, из спецпитомника зеница. Яйцо с парыш, от черного семигодовалого кочета, наседка, жаба-лауреатка, чьей родословной завидовали принцессы Анхуиса. Перед тем, как уложить под жабу, яйцо носила под мышкой лилийская девственница со справкой. Короче, царек вышел на славу. Когда к Серафиму приходили гости, клетку накрывали плотной шалью. Теперь же предосторожность стала излишней, разве что клюнет, если надоедать с поглаживаниями. А в сказки об исключительной ядовитости василисков не верили даже дети. Просвещенный век, не кот начихал. Говорили, лейб-малефактор много лет подряд играл с василиском в гляделки постепенно, день за днем, увеличивая время игры, так, наращивая дозу, привыкают к яду. Говорили еще, что именно от таких игр царек и ослеп. Но это, пожалуй, враки. «Я верю вам, сударь мой», — наконец сказал Серафим. «Опыт, квалификация, умение примечать детали. Нет, вы не могли ошибиться. Если вы говорите, что действия гарпии не отслеживались на доступных вам уровнях, значит, их не отследил бы никто. Андреа Мускулюс, а это он докладывал сейчас начальству об итогах первого сеанса лечения, сперва не понял, а после оторопел. Он готов был привычно обидеться на отрока, а тут, нате, пожалуйста, опыт, квалификация, сударь мой, радоваться, пугаться, пропустить мимо ушей. Ты не очень-то, предупредил внимательный старец, не задавайся. Народная мудрость, каждому прянику, свой кнут. Сударь Кручик, ваше мнение, шарлатанство. Массивный доцент развел руками, чуть не снеся с полки статуэтку, изображавшую парочку в миг любовного соития. Страдальческие лица влюбленных, рты, разинутые в мучительном вопле, слезы, текущие по щекам, скульптор имел оригинальный взгляд на радости жизни. Какое тут мнение? Не думаю, что гарпия морочит нам головы. Она что-то делает. И, судя по рассказу мастера Андреа, делает не в первый раз. Признаюсь, я ожидал больше внешних атрибутов. Камлание, бубен, экстатические пляски, окуривание больного дымом от птичьего помета. Жалко, что я не смог присутствовать при сеансе лично. И все-таки, надо продолжать наблюдение, собирать материал. Если есть действие, будут и последствия. Звено за звеном, мы развернем цепочку. Согласен, кивнул лейб-малефактор. И я, Андреа вздохнул, понимая, кому именно достанется вся грязная работа. Его смущало, что в лечении Томаса Биннари само лечение незаметно отходит в тыл, на заранее подготовленные позиции, уступая главное место наблюдению за гарпией. Научный интерес теснил заботу о чужой жизни на всех фронтах. К поэзии Мускулюс был глух. Восхищение творчеством Биннари не свило гнездо в его сердце. Но человек есть человек. Жаль, если помрет, и король огорчится. Заявить о своих соображениях вслух он не рискнул. Что, я, в смысле, согласен. Я тоже. Серафим, мальчик славно потрудился. Выпиши ему премию. Андреа ничего не понял во второй раз. Кому принадлежала реплика о премии? Ну, не царьку же. Василиск устремил на Малефика, смущенного до нельзя, взгляд Бельм, прежде смертельно опасный, а теперь разве что издевательский. Кто из нас слепец? Казалось, спрашивал царек, с насмешкой цокая когтями об пол клетки. Эй, парень, разинь гляделки. Завертел головой кручик, доцент тоже недоумевал, ища ответа. Ладно, хватит, подвел итог невидимка. Давайте знакомиться. Кресло у окна, стоявшее спинкой к магам, развернулось. В нем сидел такой глубокий старик, что Серафим Нексус рядом с ним, со всей своей дряхлостью и песком, сыплющимся из суставов, смотрелся. Отроком, со злорадством подумал Андреа. Точно, отроком. Худой, как скелет, лысый, без бровей, усов и ресниц, одет в черную хламиду, таинственный гость сидел с неестественностью манекена. Складывалось впечатление, что он сделан из хрупкого стекла. Одно резкое движение, кашель, вздох, и человек разлетится на сотню осколков. Но все это разом уходило на второй план, едва ты видел глаза незнакомца. Две адские вишни, две черные дыры висели в воздухе. Словно сами по себе, опережая хозяина, они торопились первыми ощупать, расчленить на волокна, вобрать без остатка окружающий мир. Прикажи эти глаза прыгнуть в окошко, Андреа Мускулюс, маг высшей квалификации, прыгнул бы, не раздумывая. И доцент Кручик, великий теоретик, прыгнул бы следом. И думать не хочется, что бы случилось. Начни эти глаза приказывать Серафиму Нексусу, лейб-малефактору Ретти. Может, в кабинете появился бы новый слепец, в пару к Василиску. А может, за окном, на булыжнике, распластались бы три прыгуна-самоубийцы. Истории бывают разные. Некоторым и одного героя, выше крыши. Ухватит за шкирку и волочет, как строгая мамаша, сынка-шалопута. По камням, по корягам, по цимбалам в терновнике, аж свистит. А иной гарема мало, будто султану. Казалось бы, мимо человек идет, не трогай, пропусти. Ан нет, цапнет, царапнет, вдруг пригодится. Кристобаль Цкуна, гулким, внутренним басом представился стеклянный. Разговаривая, он не моргал. Гипнот-конвервер. Серафим, отрекомендуй меня мальчиком. Н не надо, хором сказали мальчики. М мы в курсе. Встретиться с шестируким Кри, величайшим среди гипнотов, что называется, тет-а-тет, это граничило с шансом прогуляться по набережной бок о бок с воскресшим Ниханом Седовласцем. Легенды не должны сидеть в креслах. Легенды не должны басить на весь кабинет. Легендам положено кружиться во тьме веков, подальше от грубой реальности. Иначе ты видишь пятна возраста на блеклой коже, морщины, пучки волос в ноздрях, и не сразу осознаешь. Видишь ты это лишь потому, что легенда разрешила тебе видеть. Вот она слабо шевельнула рукой. Вот пригасила нестерпимый блеск глаз, давая окружающим перевести дыхание. Вот решила что-то сказать. Я работал с гарпиями. В частности, с дедом вашей Килины. Его звали Стимфал, и он стоил мне приличных денег. Можно сказать, он меня разорил, негодник. Тогда я еще был стеснен в средствах. Лаборатория Кристобаль Доскуны, которую позже назвали храмом шести рукава Кри, располагалась на Тифийском побережье, близ Страфот. Андреа Мускулюс еще не родился, и Матиас Кручик, тоже, когда гипнот, изучая боевые навыки хамобестии и способы их совмещения с психикой человека, решил набрать очередную группу добровольцев. С детства мечтая о воинских подвигах, о битвах и сражениях, Кристобальд был жестоко обманут судьбой. Дурная наследственность закрыла ему вожделенный путь. Уникальная хрупкость костей, жидкая кровь, любая царапина грозила нагноением. Что-то с сосудами, от чего мага постигла тотальная алопеция, выпадение волос. Он нашел выход, он стал делать воинами других. Период жизни Скуны, о каком зашла речь, был временем творческого кризиса, от звездных надежд остались дымящиеся руины. Скрипя сердце, маг отказался от работы с геральдическими монстрами, Псих или кала чудовищ Геральдики оказались несовместимы с человеческими. Наложение влекло за собой ужасные изменения. Люди Геральдильерас превращались в убийц берсеркеров. В молодости мы часто ставим невыполнимые задачи, замахиваясь на овал небес. Зато рухнув с высоты лицом в грязь, приобретаем опыт, уяснив, что стабильно человеческая часть хамобестии – залог успешной совместимости. Кристобальт отправился в длительные поездки. У него и впрямь были проблемы с деньгами, храм еще не стал местом паломничества клиентов, согласных за любую цену приобрести уникальные навыки ведения боя. Но гипноту гораздо легче, чем нам с вами, договориться с кем угодно, включая гривастого Леонида и рогача Сатира. После разговора с шестируким Кримиксантропы соглашались принять участие в эксперименте с искренней, незамутненной сомнениями радостью. Словно всю жизнь только об этом и мечтали. Словно шесть рук невидимок влекли их к лаборатории. Единственным, кто дал добро не вследствие задушевной беседы, а из чувства благодарности, был Гарпий Стимфал, дед Килины. Его маг выкупил из плена. Платийские войны числились по разряду мелких, локальных войнишек. В учебниках это зовется движением народов. Безземельный сброд волной двигался на юго-восток, захватывая плодородные края Тифия. Распахивались долины, вырубались леса. В горах, дырами в головке сыра, возникали штольни. Это не слишком радовало коренных обитателей, фавнов, стокимов, гарпий. Но их мнение никого не интересовало, а восстания подавлялись с исключительной жестокостью. Конфликт перешел в стадию партизанской войны. Аборигены брали знанием местности и животной привычкой существовать в трудных условиях гор и лесов. Пришельцы – численностью и беспощадностью к тварям. Власти поощряли движение нищих масс, сперва – солдат, вскоре – поселенцев, готовых в любой момент опять взяться за оружие. В архивах сохранились воззвания сенатов и лейб-канцелярий. Огромные участки плодородной земли ждут приложения вашего труда. Ваше прилежание будет вознаграждено. Каждый капитан, который предводительствовал отрядом в 40 человек, получит 800 акров хорошего леса, 4 валов, 1 быка, 3 коров и 4 свиньи. Командир 25 человек получит 600 акров земли, 2 валов, 2 коровы и 4 свиньи. Рядовым бойцам в придачу к земельному участку выдадут сельскохозяйственный инвентарь. Их наследникам подтверждается безусловная собственность на землю. Ремесленники также отлично устроятся на новом месте, ибо продукты здесь дешевы, а работы сколько угодно. Стимфала захватили во время налета стаи гарпий на поселок Рудокопов. Идея обращения хамобестий в рабство еще не была окончательно отвергнута и запрещена законами колоний. Поэтому Стимфалу оставили жизнь. Ему и другим пленникам собирались подрезать крылья, вернее, сжечь кончики маховых перьев. После такой операции полет становился невозможным, если не считать полета в никуда, вниз головой со скалы на гальку берега. Ковыляющий гарпий, приземленный калека, что может быть страшнее. Он дрался до последнего, сказали Кристобальду Скуне, когда гипнот, возвращаясь в лабораторию, остановился в поселке на ночлег. Сильный, падлюка, ничего, отработает. Это не работник, ответил маг. Он смотрел гарпию в глаза, и тот отвечал гипноту прямым взглядом, не отворачиваясь. Цепь, которой Стимфал был прикован к стене форта, тихонько звенела, будто жаловалась. «Это боец. Продайте его мне. Вам не будет от него пользы». Скуна мог бы принудить рудокопов отдать ему Стимфала даром. Простые, незамысловатые люди, таких легко подчинить. Но что-то подсказало гипноту. «Нельзя. Не из-за жителей поселка, на завтра они скажут друг другу, что поступили верно, отдав пленника магу, и сами поверят в это». Но Стимфал не простит, если его украдут, словно вещь, равного, выкупает. Гипнот отдал за деда Килины все, что имел при себе, и подписал долговое обязательство на приличную сумму. Кузнец снял с гарпия цепь и плюнул в сердцах. У кузнеца при налете погиб сын. Следовало бы, конечно, свернуть крылатому гаденышу его тощую шейку. Но деньги есть деньги. Сына не вернуть, а дочь выходит замуж, нужно приданое. «Пойдем», сказал гипнот, не прибегая к своему мастерству, и Стимфал пошел за ним, не пытаясь взлететь. Ночевка в поселке сорвалась, спать им довелось в горах, маг оставил там собранную группу хамобестий, благоразумно не приглашая их завернуть к рудокопам. Прижавшись к теплому боку здоровяка Сатира, Крив тихомолку следил за новеньким. Нет, гарпий не намеревался удрать, хотя имел к этому все возможности. Ищи иголку в сене, а птицу в небе. 3 года. Он прожил в моей лаборатории 3 года и улетел лишь тогда, когда я закончил эксперименты. Ты не скучаешь по дому? Спрашивал его я. Он пожимал плечами. Знаете, гарпии умеют очень выразительно пожимать плечами. Нам так не дано. Совсем-совсем. Спрашивал я. Жестоко, да. Но мне было непонятно, отчего он врет своему спасителю, другу. Наконец, ты не тоскуешь за семьей? Я еще не знал, что гарпии не умеют тосковать по утраченному или далекому. Уверен, оставив меня, он часто вспоминал Кристобаль Доскуну, но без грусти или иного чувства. Так вспоминают математическую формулу. Работать со Стимфалом оказалось труднее всего. Сатир или Леонид, псоглавец или русалка, эксперименты шли, будто карета по мощеной дороге. Войдя с Хамабестией в унисон, гипнот создавал конфликтные ситуации, управляя грезой, следил за действиями подопытного в иллюзорном бою и фиксировал в своей колоссальной памяти, не упуская наимельчайшей подробности. Хитрый удар копытом, пикирование на добычу, мертвая хватка на горле жертвы, все добросовестно копировалось с куной. Но гарпий, в первый раз, войдя в унисон со Стимфалом, он был потрясен способом входа. Обычно видение складывалось частями, на манер мозаики. Спокойный, не требующий контроля процесс. Но Стимфал засыпал иначе, проваливаясь в око бури в центр бешеного урагана, сражаясь с ветром, и, наконец, вылетая в полностью готовый, сформированный мир сна. Мага гарпий нес на руках, защищая от буйства стихии. Никогда раньше шести руки Кри не сталкивался с такой обидной беспомощностью, как в данном случае. Гипнот не мог повлиять на развитие сна. Любая попытка смоделировать необходимую ситуацию не имела последствий. Так падает перо в бездну, ни следа, ни звука. К счастью, гарпий оказался добросовестным сотрудником. Выяснив, что требуется магу, Стимфал сам находил приключений на свою пернатую задницу. Он устраивал разнообразные баталии и терпеливо воевал, пока гипнот, высаженный в безопасном месте, наблюдал и запоминал. Закончив, гарпий поднимал скуну и нес дальше. Во сне он выглядел иначе, чем в реальной жизни. От птицы оставались только огромные крылья, всегда разного цвета. В остальном гарпий был зрелым, хорошо сложенным мужчиной. Ах да, еще когти. Когти у него оставались, кривые, страшные. Вам это не мешало? Спросил Кручик, любопытный до всего нового. Я имею в виду изменение облика. Мне кажется, гипнот отрицательно покачал головой. Чуть-чуть, скорее намек, чем полноценное движение. Шевельнулись тонкие руки. Человеку, хорошо знакомому со скуной, а здесь таким был лишь Серафим Нексус, это говорило яснее ясного, маг взволнован сверх меры, окунувшись в воспоминания. Нет, не мешало. Ухватки оставались те же самые. Сны деда Килины, первого из племени гарпий, с которым экспериментировал скуна, позже согласились и другие, еще кое-чем отличались от обычных снов. Они были цельными. Всякий гипнот знает. Сновидение фрагментарно. Какие-то участки прописаны до мельчайших деталей, какие-то эскизно. Между ними зияют лакуны, серые пустоты, куда лучше не забредать. Это азы, основы теории снов. Плевать хотел гарпий на теорию. Его сны не имели ни лакун, ни эскизных участков. Четко детализированный мир от горизонта до горизонта, на пространстве такого размаха, что гипнот долго приходил в себя от потрясения. Более того, крылатый Стимфал время от времени опять нырял в зрачок урагана и оказывался в новом, принципиально ином сновидении. Характер местности, обитатели, природа, все выглядело иначе. Не будь Стимфал рядом, гипнот заподозрил бы, что из сна одного существа он перебирается в сон другого. Видения разных созданий могут иметь столь серьезные отличия. Но видение одного и того же гарпия, Кристобаль Доскуну посещало безумное подозрение. Что, если это вообще не сны? Однажды он задал Стимфалу прямой вопрос и получил прямой ответ. Да, это не сны. А что же, души, ответил гарпий, сидя на ветке над головой гипнота. Не забывай, мы, гарпии, захватчики. Наверное, пошутил. В конце 3-го года экспериментов Стимфал предупредил скуну, что скоро оставит лабораторию. Платийские войны закончились подписанием Тифийского договора. Земли отходили под власть Риттийской короны, Хамабести Тифия уравняли в правах с остальными верноподданными. были очерчены территории резервации. Гарпием, чье число сильно сократилось в результате конфликтов, выделили Страфатские острова, острова Возвращения, горькая ирония судьбы. Бывший мститель, бывший пленник, бывший сотрудник, единственный, кто мог похвастаться, что носил на руках шести рукава Кри, Стимфал желал присоединиться к сородичам.